Глава 30. Мэри Лу была добрым человеком. Спроси, кого хочешь, в Нью-Ньюлине, какая она, и услышишь в ответ «добрая и милая». Но этой ночью она сосредоточенно составляла список своих врагов. Первым пунктом, разумеется, шла Камилла Фрост. На второй строке вольготно разместилась Фанни. Камилла отбила у нее Эрла, а Фанни — Кевина, в которого Мэри Лу была когда-то влюблена. Тогда она решила великодушно простить Баньши, но сейчас, когда ее сердце было разбито дважды, никто не смел рассчитывать на пощаду. На третьем месте находилась Тесса Тарлтон, невзрачная пигалица, которая прибрала к рукам сразу двух мужчин. При тотальной нехватке ухажеров в крохотной деревне. Если она устраивала Мэри Лу как мэр и шериф, то как женщина бесила. Тесса раздражала ее и раньше, даже до того, как Эрл отказался от свадьбы. Уж больно легкомысленно она относилась к своей удаче. Как-то в начале осени Мэри Лу целый вечер наблюдала за этой троицей, пришедшей поужинать в кудрявую овечку. Наблюдала и тихо зверела. Тесса, как обычно, была без грамма косметики. Небрежно подстриженные волосы выглядели хаотично, а ее старую футболку давно пора было отправить на свалку. Она не пыталась быть симпатичнее, ни кокетничала, не прикасалась ни к Фрэнку, ни к Холли, посмеивалась то над одним, то над другим и не вмешивалась в их препирательства. По мнению Мэри Лу, вела себя как раз последняя черствая деревяшка. Но это всех устраивало. А ей порой приходилось прилагать настоящее усилие, чтобы оставаться веселой и нежной рядом с молчуном Эрлом, придумывать темы для разговора и улыбаться, улыбаться. Вот Тессу Тарлтон никто бы не заставил улыбаться, если бы она этого не хотела. Той ночью Мэри Лу, отчего-то выведенная из душевного равновесия, хотя все это ее нисколько не касалось, выпросила у Маргавра самую страшную дохлую рыбу в море. Подводный обитатель не стал отказывать своей прапраправнучке или кем она ему там приходилась. И Мэри Лу подкинула эту рыбу в холодильник Тессы, благо двери в Нью-Ньюлине не запирались. Просто так, от досады или зависти. Кто мог знать, что Тесса закопает эту рыбину на кладбище и из нее вырастет дерево любви, которая изрядно порадует объект ненависти под номером 2, Фанни и ее бойфренда Кевина. Лукавство судьбы. Сегодня, обводя кружочком три имени на бумаге, Мэри Лу ощущала нестерпимый жар в груди. Было так обидно, так пусто. Что толку быть милой и доброй, пока другие живут на полную катушку и ни в чем себе не отказывают? Торопливо вскочив, она натянула черный плащ, выключила свет в кофейне и выскользнула на улицу. Испуганно оглянувшись на магазинчик Кенни, только его окна выходили на овечку, она убедилась, что оба этажа погружены в темноту, и бегом бросилась к пустому дому Камиллы. Дверь была закрыта, но ключ хранился под ковриком. Компромисс между привычкой к замкам и местным обычаем. Подсвечивая себе фонариком телефона, Мэри Лу прошла в гостиную, опустила шторы и провела пальцами по большому принтеру. Разумеется, Камилла не стала забирать оборудование для печати расследований Нью-Ньюлина. Что же, завтра утром жителей деревни ждет настоящая сенсация. Все закончилось так внезапно, что Фрэнк даже не сразу поверил, что голос Алана перестал терзать его. Некоторое время он лежал неподвижно, вслушиваясь в чудесную тишину внутри своей головы. Потом сказал осторожно. «Эй, Холли, кажется, меня можно отвязать». «Еще чего не хватало! Вдруг в такой дубине, как ты, внезапно проснулось коварство!» Изможденный, он развалился в изножье кровати, обмахиваясь книжечкой сонетов. Прошедшие полтора часа дались тяжело им обоим. Фрэнк рвался на кладбище, а Холли всячески пытался его отвлечь от этого. В ход шли уговоры, проклятия и Шекспир. Портьеры в комнате были наглухо закрыты, и о том, что происходило снаружи, никто из них понятия не имел. Они просто ждали, когда вернется Тесса, даже не думая ослушаться ее. Не выполнишь того, чего ждет от тебя эта женщина, хлопот потом не оберешься. «Горло пересохло», — сказал Фрэнк, ненавидя этот момент. Он терпеть не мог просить кого-то о помощи. Холли не стал выкаблучиваться, а просто сполз с кровати и отправился вниз за водой. Он как раз наливал ее в стакан, когда хлопнула входная дверь. Выскочив в гостиную, Холли только охнул. Совершенно мокрая, в огромном брезентовом дождевике, который пигалице Тесси был вроде палатки, она выглядела так, как будто по ней грузовик проехал. «Горячую ванну», — хрипло велела она и рухнула на диван. Холли заметался. Что нужно делать в первую очередь? Стянуть с нее мокрую одежду или набрать воды? Стопотом пронесся наверх. Ножом, специально оставленным для этого случая на тумбочке, полоснул веревку Фрэнка. «Тесса внизу», — сказал быстро. «Выглядит так себе». После чего помчался в ванную. Фрэнк не помнил, чтобы когда-нибудь видел Тессу в таком истерзанном виде. Аккуратно сняв с нее плащ, он увидел, что ее руки все отцарапаны, на левом запястье сильный порез, на шее синяя полоса от удавки, а под глазом фингал. Кроме того, она ужасно замерзла и казалась обессиленной. «Давай сначала обработаем царапины, а потом ванную», — спросил он, осторожно заворачивая ее в плед. «Нет, я умру, если не окажусь в горячей воде прямо сейчас». Холли пролетел мимо на кухню. Зашумел чайник. Фрэнк поднял Тессу на руки и понес наверх. Воды успело набраться не очень много, но Тесса смотрела на нее с таким вожделением, что стало понятно — ждать она не будет. Фрэнк помог ей снять футболку и джинсы, нижнее белье. На теле тоже были синяки, но вроде как не страшно. По крайней мере, без переломов. Раньше Фрэнка часто били, и он понимал в этом толк. Он помог Тессе забраться в ванну, выкрутил кран с горячей водой на максимум, сходил за аптечкой и, вернувшись, сел на бортик. «Давай сюда руки», — сказал спокойно. Она протянула ему левую, не открывая глаз. Пришел Холли. «Горячий чай и сэндвич», — сообщил он. «Сэндвич!» Она так обрадовалась, как будто он притащил ей все сокровища мира. Холли сел на бортик по другую сторону, принялся кормить и поить Тессу. Она не двигалась, только жевала и глотала, позволяла им хлопотать вокруг нее. Фрэнк молчал, не в силах побороть стыд, заливал антисептиком царапины и порез. Что бы там ни случилось, но они, двое мужчин, оставались в безопасности, пока она решала их проблемы. Инквизиторство больше не было для Тессы оружием и защитой, и расклад сил постепенно менялся. Они даже не подумали, что все может оказаться таким устрашающим. «Другую руку», — сказал Фрэнк, и они с Холли поменялись бортиками. «Кладбище смыло в море, если вам интересно». «Море смыло в море», — наконец сказала Тесса, прикончив сэндвич и допив чай. «Вместе со всеми могилами, покойниками и деревьями. Прости, Фрэнк, Алан теперь тоже на дне». «А душил тебя кто?» — спросил он мрачно. «Шарф». Тесса отрывисто надсадно рассмеялась. «Это долгая история. Скажем так, теперь нам нужно по утрам на одно блюдечко молока меньше. А на чердаке можно устроить, не знаю, что-нибудь. Библиотеку для Фрэнка, раз уж он у нас такой грамотей». «Я читал книги только в тюрьме». Он поёжился. «Зачем мне заниматься такой ерундой на свободе?» «Ты замочила призрака?» У Холли был неестественно высокий тонкий голос. «Правильно! Так молока на всех не напасёшься! А на месте кладбища мы разобьём парк и поставим 10 статуй, изображающих меня. Знаете, в античном стиле. Белый мрамор, идеальные черты лица, потрясающее тело и повсюду белые гортензии и чайные розы. Ах, это будет божественно!» «Угадайте, кто вытащил меня из воды?» Тесса улыбнулась. Она постепенно расслаблялась, согревалась. «Злая близняшка Мелоди. Ей нравятся альпаки и твой пони, Холли, и сегодня она спасла человека, которого не выносит. Это может поменять характер, знаете ли. И я хочу еще чашку чая и шоколадку». Холли сорвался с места. Фрэнк убрал аптечку. «Кажется, других серьезных ранений нет. Рассказать тебе еще кое-что. Дерево любви оказалось бойцовым. Его, кстати, тоже смыло. Так что Фанни с Кевином придется теперь развлекаться как-то иначе». «Короче, ты разнесла половину Нью-Ньюлина». «Оно само получилось. Зато теперь есть где поставить голову Холли из белого мрамора в античном стиле». «Прости», — сказал Фрэнк и поцеловал ее в торчащую из воды мокрую коленку. Она фыркнула и двинула его коленом по лбу. «Тогда уж и ты меня». «За что?» — опешил он. «За то, что тебе приходится самому строгать все эти деревяшки и заколачивать гвозди». «Что?» «У каждого тут своя работа. Ты столяр, сантехник и иногда электрик, а я мэр и шериф. Еще недавно была смотрителем кладбища. Это не вопрос хрупких девочек и сильных мальчиков. Это вопрос профессиональных компетенций». «Но ты больше не инквизитор». «Но я все еще мэр и шериф». «Альтернативные источники энергии», — заявил вдруг Холли, возвращаясь с подносом. «Шоколада нет, но остался кусок торта». «Какой еще энергии?» «Энергии ЦИ», — засмеялся он. «Как у даосов. Или силы, которая с тобой прибудет у джедаев. Это не важно. Важно, какой ты хочешь быть, Тесса. Я, например, не люблю тебя, воина. Ты меня пугаешь в этой ипостаси. Но когда тебя бьют, мне тоже не нравится. А драк ты, судя по всему, не намерена избегать и дальше». «Мне не понравилось быть слабой», — согласилась Тесса. «Тогда подумай, чем заменить этот дурацкий орден». «Ты говоришь так, будто это просто», — буркнул Фрэнк. «А что здесь сложного?» — удивился Холли. «Я сам видел, что вечером ты смотрел ролик о том, как делать панорамные окна. Прежде ты этого не умел, а теперь учишься. Я перешагнул за грани человеческих возможностей, создав фантастический шедевр. Труд сделал из обезьяны человека, так что у Тессы тоже есть шанс встать на путь самосовершенствования и самопознания». «Так и будешь трепаться?» — спросила она. «Или уже покормишь меня тортом?» Однако у нее были такие задумчивые интонации, что стало понятно. Скучно в замке на скале по-прежнему не будет. «Главное, не впадай в целибат, как Холли», — хмыкнул Фрэнк. «На этом самом пути самосовершенствования. Остальное я как-нибудь переживу». Тесса улыбнулась и открыла рот, чтобы слопать еще один кусочек торта. Они сидели по обе стороны от нее, каждый на своем бортике, смотрели взволнованно, встревоженно и сочувственно. Никого из них не смущало, что горячая вода не скрывала ее наготы. Художники вообще как хирурги, без знания анатомии никуда. А уж сколько голых натурщиц перевидал Холли, сложно было себе представить. Но ей все равно нравилось быть перед ним такой. Пусть немного побитой, зато определенно довольной, порозовевшей, распаренной и купающейся в чужой заботе. Стоило ради такого немного покувыркаться по кладбищу. Мария Фернанда, руководитель Корнуольского отделения управления кладбищами, сердито смотрела на своих подчиненных. «Ну и что прикажете с этим делать?» — резко спросила она, потрясая обстоятельным докладом Тессы с подробными аргументами о том, почему необходимо закрыть филиал в Нью-Ньюлине. «А что с этим делать?» — буркнул Уве. «Не первый ведь случай в стране. Кладбища сводят живых с ума, а призраки совсем чокнулись». «Такими темпами мы вообще останемся без работы», — заметила Мария Фернанда. Уве пожал плечами. Он уже давно собирался на пенсию. Подумав, она отправила доклад в Шредер. Пусть об этом думает то начальство, которое сверху, а она не собирается подливать масло в огонь. Уве задумчиво посмотрел на полоски бумаги, выползающие из Шредера. Марии Фернанде вовсе не обязательно знать о том, что он уже перенаправил копию доклада наверх.